Вытянув шею, Тиндал смог увидеть тело юноши. Огромная мачта упала тому на спину. «Ради бога, старпом, вытащите его!» «Лежите, сэр, скоро придет Брукс. С Дэвисом все в порядке». «В порядке? Вы говорите, в порядке?» — кричал не своим голосом Тиндал, не обращая внимания на молчаливые фигуры, скапливавшиеся вокруг. «Вы что, спятили, Тернер? Бедняга парень, должно быть, мучается!» Сделав отчаянные усилия, адмирал попытался подняться, но несколько пар рук, заботливых и крепких, удержали его. «С ним все в порядке, сэр». Голос Тернера прозвучал непривычно тихо. «Это правда, сэр. Дэвис больше не мучается. Он отмучился». Тиндал все понял. Ошеломленный страшным открытием, закрыв глаза, адмирал плашмя упал на спину. Глаза его были все еще закрыты, когда появился Брукс, уверенный, расторопный. С его приходом у всех словно отлегло от сердца. Не прошло, казалось, и минуты, как адмирал снова был на ногах. Потрясенный, весь в синяках и ушибах, но в целом невредимый. Открыто выражая неповиновение доктору, Тиндал настоял, чтобы его отвели на мостик. При виде Валери, который, пошатываясь, прижимал ко рту белое полотенце, глаза его вспыхнули. Но он промолчал. Нагнув голову, адмирал с мучительным усилием забрался в свое высокое кресло. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка! Прошу подтвердить сообщение!» «Этот проклятый болван все еще бормочет!» — сварливо заметил Тиндал. «Почему никто не заткнет ему глотку?» «Вы были без сознания всего лишь несколько минут, сэр», — заметил капковый мальчик. «Несколько минут?» Тиндал изумленно уставился на него и тотчас умолк. Потом взглянул на Брукса, перевязывавшего ему правую руку. «Начальнику корабельной медслужбы больше нечего делать?» — спросил он неприязненно. «Да, нечего», — проворчал Брукс. «Когда снаряды рвутся в четырех стенах, начальнику медслужбы остается одно — подписывать свидетельство о смерти», — добавил он грубо. Валери и Тернер переглянулись. Валери понял, что Брукс даже не догадывается, насколько тяжело состояние Тиндала. «На мостике докладывает радиорубка. Вектора снова запрашивает указаний. Срочно! Срочно!» «Вектора!» Валери взглянул на умолкнувшего, оцепеневшего адмирала и повернулся к посыльному. «Крайслер, во что бы то ни стало, доберитесь до радиста. Пусть повторит первое донесение». Снова поглядев на Тиндала и увидев его искаженное лицо, он посмотрел вниз, через борт, куда смотрел адмирал. И тотчас отпрянул в ужасе, подавив внезапную тошноту. Зенитчик, находившийся в гнезде ниже мостика, ровесник Крайслера, должно быть, увидев падающую мачту, попытался спастись. Едва он выскочил из гнезда, как антенна радиолокатора, укрепленная на мачте и обрушившаяся на мостик, стальная решетка площадью в добрую сотню квадратных футов с размаху ударила по нему. Комендор лежал без движения, обезображенный, изуродованный, не похожий на человеческое существо. Лежал, раскинув руки, словно распятый на спаренном стволе своего Эрликона. Валери отвернулся в душевной боли. Боже, до чего безумная и бессмысленная эта вещь — война. Будь проклят этот немецкий крейсер, эти немецкие артиллеристы, будь они трижды прокляты. Хотя что это он? Ведь они просто делают свое дело. И делают его дьявольски умело. Невидящим взором Каперанг уставился на остатки своего мостика. Какая точность, будь они неладны. Интересно, получил ли повреждение вражеский корабль? Машинально подумал Валери. Очевидно, нет. А теперь попасть в него и вовсе невозможно. Улис, по-прежнему мчавшийся в тумане на Зюйтост, стал слеп, пав жертвой непогоды и немецких орудий, выведших из строя обе радарные установки. Хуже того, и оба командно-дальномерных поста в безнадежном состоянии. «Если так будет продолжаться и дальше», — криво усмехнулся он, — «останется одно — пустить в ход абордажные крючья и сабли». Хотя орудия главного калибра Улиса и уцелели, С военной точки зрения крейсер беспомощен. Больше того, он попросту обречен. Как это выразился кочегар Райли? Ах да, нас бросают на съеденье своре волков. Вот именно, брошены на съеденье волкам. Но только Нерон, подумал он устало, был бы способен ослепить гладиатора, прежде чем бросить его на арену. Огонь прекратился. На мостике воцарилась могильная тишина. Невыносимая, небывалая тишина. Слышен был лишь шум воды, рассекаемый форштевнем. Глухой рев огромных втяжных вентиляторов котельного отделения, да монотонное, действующее на нервы, щелканье гидролокатора. Но странное дело, эти звуки лишь усугубляли безмолвие. Валерий увидел, что глаза всех устремлены на адмирала Тиндала. Старина Джайлс бубнил что-то неразборчивое. Его лицо стало вдруг мертвенно-серым, изможденным. Адмирал перегнулся через борт. Казалось, взгляд его был прикован к убитому юноше. А может быть, к решетке локатора? Дошло ли до его сознания, что в действительности означают сбитая радарная антенна и разрушенные командно-дальномерные посты? Валерий долго смотрел на адмирала, потом отвернулся, поняв, что дошло. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка!» Все, кто находился на мостике, и без того взвинченные до предела, так и подпрыгнули, заслышав голос в динамике. Все, кроме Тиндала. Он застыл, словно изваяние. «Донесение с Вектры. Первое донесение, полученное в 9:52». Валери взглянул на часы. Прошло всего 6 минут. Невероятно. «Повторяем текст донесения. Установлены контакты. 3 контакта. Повторяю, 3. Отставить 3. 5 контактов. Крупное сосредоточение подводных лодок противника впереди по курсу и на траверзе. Вступаю в бой».